Я кипятила воду на газу и пролила кипяток на себя, обожгла паховую область. Почувствовав сильную боль, помазала богородичным маслом и присыпала песочком с могилки старца Самсона. Потом легла и уснула. Проснувшись, боли не ощутила. Потом обнаружила, что в тех местах, где был приложен песочек старца, остался красный след и больше ничего. А в тех местах, где песочка не хватило, образовались волдыри. Был еще случай с моей мамой Валентиной. Она выпила компот и не заметила, что вместе с компотом проглотила осу. Я только услышала ее крик: «Ой, не могу, мне плохо, задыхаюсь». До больницы ехать было далеко, мы приложили к ее горлу песочек старца Самсона и начали молиться о помощи батюшке. На утро боль прошла, как будто бы оса ее и не жалила. Людмила, город Москва. Пред крестом и Евангелием свидетельствую, что суд длился в течение года. Я и моя родственница просили о помощи батюшку Самсона, и он нас услышал. Раба Божия Людмила. Я, раба Божия Лидия, в 2007 году, 16 февраля, в день ангела батюшки Самсона, приезжала на его могилку. После этого как-то у меня сильно разболелся зуб. Я посыпала батюшкин песочек на больное место и держала его на щеке. На следующее утро боль полностью прошла. Смиренно прошу причислить батюшку Самсона к лику святых. Баскакова, Людмила, город Москва. Уважаемая редакция, по вашей просьбе и по своему большому желанию я собираю подписи на канонизацию старца иеросхимонаха Самсона Сиверса. Вот случаи, собранные мною. Раба Божия Тамара в библиотеке при нашей церкви Знамения Пресвятой Богородицы брала почитать книжечку о старце Самсоне с его изображением на обложке. Прочитав ее, она сделала для себя ксерокс книжки и переписала молитву Всемилостивая. У Тамары были проблемы с чтением молитв. Вроде бы знает, что надо молиться, но не хочется. Но если держит перед собой батюшкину книгу, то его глаза на фотографии как бы притягивают ее к себе, и Тамаре легче молиться. В настоящее время она приобрела у меня маленькую фотографию батюшки Самсона и взяла откопировать акафист и плакат. Ильинская Тамара. Моя внучка Олеся, Елена в крещении, уехала в Москву на заработки. Не сразу у нее все получалось, по моему совету съездила на могилку старца Самсона. Попросила его о помощи, написала записочку, сразу же получила душевное умиротворение и быстро нашла работу. Ледовская Олеся. У моей внучки Елены заболел зуб, на десне образовался большой гнойник, затем опухоль. Вечером крестообразно помазали маслицем старца Самсона со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». На утро все прошло. Силкова Елена. Моя внучка Татьяна смазывала батюшкиным маслицем больные места своему сыночку Ярославу. Сразу все быстро проходило. Бочкова Татьяна. Батюшка Самсон помогает моей дочери Ангелине бороться с бесом. Батюшка помогает и мне воздействовать на дочь, уговорить ее пойти в церковь, почитать молитвы. А бывает это в основном так. Я не дочь уговариваю, а прошу батюшку и всемилостивую дать дочери наставление на то, чтобы она пошла в храм, чтобы молилась и так далее. И почти всегда мои обращения бывают услышаны. Пахомова, Знаменка, Тамбовской области. Свидетельствую о помощи старца Самсона в переоформлении квартиры. Долгое время это никак не удавалось. После того, как я посетила могилку батюшки, дело быстро сдвинулось с места, и все получилось как надо. Кроме того, благодаря помощи батюшки Самсона нашлись мои документы, которые потерялись в одной инстанции, и никто не хотел за это отвечать. А сколько батюшка помогает в решении, казалось бы, простых, но иногда значимых дел, просто не счесть. Благодарю батюшку Самсона за помощь в моих проблемах, за его молитвы о нас грешных. Маркина, Московская область. свидетельствую о чудном исцелении по молитве к батюшке Самсону. После чтения акафиста ему за сутки прошли страшные пролежни у тяжело больного Георгия. Быково, город Нарфоминск. Летом этого года моя подруга по храму Марина была на юге в строящейся новой лавре, в том месте, где святой апостол Андрей Первозванный впервые вступил на русскую землю. Строится сейчас большая лавра. Там Марина была на послушании во время паломнической поездки. Оттуда она привезла мне некоторые святыни, а себе купила книгу «Дневник старца Самсона и акафист батюшки». Я попросил и себе отксерокопировать эти книги, так что теперь они есть и у меня. Акафист я смогла размножить в 10 экземплярах, раздала своим знакомым, поскольку старца Самсона многие у нас знают, любят и молятся ему. Книги о старце Самсоне в нашем городе – большая редкость. Если и есть у кого, то дают читать только своим, да и то ненадолго, так как очень ими дорожат. Хочу написать о том, какую милость получила я грешная от батюшки старца Самсона. Накануне дня представления батюшки в этом году, 24 августа, у меня появился акафист ему, как я указала выше. И вот 23 августа вечером я начала его читать. Прочла не до конца, так как была очень уставшей после работы, но уже при чтении акафиста слышала стук, то есть бесам не понравилось. На следующий день, 24 августа, когда на работе пошла курить, я имею такую плохую зависимость, для меня это целая проблема, даже иногда отчаиваюсь из-за того, что ничего не могу с собой сделать, чтобы не грешить этим, то во время курения видела некое страшное видение, плохой образ. Это было единожды, но сильно запомнилось. Вечером же, во время чтения вечерних молитв, когда я читала слова «Благоугожду Пресвятому имени Твоему», то видение, которое я видела днем, опять повторилось, как бы отдаленно. И я поняла, что для того, чтобы потерпеть борющих мя врагов плотских и бесплотных, необходимо благоугождать Пресвятому имени Божию. И сейчас, когда я пишу о том, как вразумил меня грешную батюшка Самсон, скрипит одна из дверей в моей квартире, то есть им не нравится. Я поняла, что исправлять себя нужно с помощью добрых дел, молитвой, снисхождением к ближним, любовью к ним и прочими добрыми делами. Благодарение Господу и старцу Самсону за милость ко мне многогрешной. Черноморец, Челябинская область. С батюшкой Самсоном я познакомилась 10 июля 2005 года. С тех пор книга «По молитвам старца иеросхимонаха Самсона» стала моей настольной. Не раз я обращалась к батюшке за помощью и всегда ощущала ее. Вот один из случаев. У меня на левой руке, с внутренней стороны, около кисти, выросло твердое костное образование 3 на 3 сантиметра. Шишка эта болела, что-либо делать левой рукой было очень трудно. Хирург-травматолог на приеме в поликлинике сказал, что надо ложиться в больницу и спиливать это образование. Мне очень не хотелось операции. Я стала надоедать старцу с молитвами, читала акафист батюшки, молитву всемилостивая, заказала в церкви обедню об упокоении старца Самсона, я его всегда поминаю вместе со своими усопшими родственниками, привязывала к руке несколько раз мешочек с батюшкиным песочком на ночь. И вот я и не заметила, как боли стихли, а шишка в течение некоторого времени исчезла. Это было чудо. Запись хирурга в моей больничной карточке существует до сих пор. Пашина, Тульская область. После поездки на могилку к старцу Самсону легла отдохнуть, и в тонком сне вижу светящийся пустой экран телевизора, а на его фоне старца Самсона. Подумал, что батюшка ругает меня за то, что иногда смотрю телевизор, но вдруг пришла в голову мысль: «Смотри мои видеокассеты, они тебе помогут». В этот вечер я просмотрела две батюшкиных кассеты, стала наступать на больную ногу, а наутро прошла усталость и утихла боль в позвоночнике. Перед тем, как ехать на могилку к батюшке Самсону, я мысленно просила его, чтобы на кладбище мне не встретились собаки, Я их боюсь с детства. И вот, по дороге на могилку и обратно, я действительно их не встретила. Только выходя из ворот кладбища, обнаружила, что на выходе меня ожидает целая стая собак. И что же? Они меня спокойно пропустили и только потом вошли на кладбище. 16 февраля, в день ангела батюшки Самсона, играло солнце. Свидетелями этого чуда было множество людей. Мы стояли недалеко от могилки отца Самсона и видели, как желтые, зеленые, розовые и синие пятна и лучи сменяли друг друга. Всем было радостно. 20 марта 2006 года у меня болели и отнимались ноги. Стала молиться отцу Самсону, а вечером в тонком сне вижу верхушки сосен, луковичку часовни над могилкой отца Самсона и понимаю, что батюшка зовет меня к себе на могилку. Доехала туда с трудом, а обратно так было легко, что обгоняло всех, кто возвращался с кладбища. Август 2006 года. Еду на могилку старца Самсона мимо Кузьминского кладбища, где похоронена моя мама. Но сил заехать к ней не было. Попросила отца Самсона, чтобы он дал мне силы, и заехала к маме. Кроме того, решила вопрос с оградкой для могилки, который 3 года не могла решить, да и домой приехала без боли в ногах. Просила отца Самсона утешить соседа, который громко включал рок-музыку. Милиция на него не могла повлиять. И вот прошло 4 дня после моей просьбы к батюшке, вдруг узнаю, что 2 дня назад сосед мой выехал, его выгнала хозяйка. 5 лет я мучилась от этого рока, пока не догадалась попросить помощи у отца Самсона. За другой стеной квартиры один азербайджанец по ночам делал ремонт. 2 месяца я не спала. Опять молюсь отцу Самсону. Сейчас ремонт больше не делает, а жены его уже 5 месяцев нет дома, уехала в Баку. Теперь я твердо верю, что помогает не милиция, а батюшка Самсон. Слава Богу, что есть у меня заступник, отец Самсон. Однажды лежу, болит сердце, тяжело мне. В тонком сне вижу, батюшка Самсон сидит возле моей кровати в схиме, голова опущена, молчит. И я вдруг понимаю, что сама виновата в том, что у меня болит сердце. Надо не осуждать соседей, а любить их, и эта любовь на них подействует. И они не будут меня мучить, например, громкой рок-музыкой. И вторая мысль. Включай в это время молитвы, духовную музыку, читая акафисты, и враг отступит. Так я сейчас и делаю. Спасибо отцу Самсону. Он вразумляет, помогает во всех случаях жизни. Только святой так может помогать. Раба Божия София, город Москва. Какую великую помощь оказал мне святой старец и иеросхимонах Самсон. 28 января 2005 года мою квартиру залила соседка сомнительного поведения и сразу же после этого скрылась. Мне пришлось подавать на нее заявление в суд. На суд она не являлась, и суд постоянно откладывали. Я уже потеряла всякую надежду ее разыскать. Тогда поехала к старцу Самсону на могилку и только просила батюшку, чтобы разыскать эту беглянку. Сама помолилась и записочку оставила батюшке со своими проблемами, просила его помочь мне, чтобы выиграть суд. Суд продолжают назначать по 2 раза в месяц, а она все не объявляется, и повестку некому отдавать. Пошла я в паспортный стол, там ответили, что она прописана и никуда не выезжала, и даже соседи не знали, где она живет. Я опять поехала к батюшке за помощью, чтобы скорее закончился суд, который длился уже около года. И вот 22 марта 2006 года на праздник 40 мучеников севастийских суд вынес решение в мою пользу без участия соседки. Повезли решение суда к судебному исполнителю, объяснила всю ситуацию, а он мне отвечает, что разыскивать ее не будет, так как сумма небольшая, до 10 тысяч рублей. Дает мне отказ и заявляет, что в течение 3 лет можно снова подать этот иск. Я опять поехала к батюшке Самсону, объяснила, что по его молитвам суд принял решение в мою пользу, но взыскивать не с кого, ответчицы нигде нет. Помолилась батюшке, оставила записочку с просьбой взыскать деньги с этой проходимицы, попросила прощения у батюшки за такую просьбу о деньгах и сказала мысленно, что если это угодно Богу, то ее найдут». И уже безо всякой надежды поехала через 1/2 года на суд пристава узнать, как обстоят мои дела. Захожу в кабинет пристава, а он мне заявляет, что разыскал ответчицу и наложил арест на ее машину. Я в кабинете при всех перекрестилась и сказала: «Слава силе Твоей, Господи!» и даже заплакала. Полтора года я ходила по судебным инстанциям, и вот наш дорогой батюшка отец Самсон все устроил и помог мне в судебных делах, которые, как правило, не решаются годами. Вот какая сильная молитва у нашего дорогого батюшки. Раба Божия Валентина, город Москва. Когда закрыли предприятие, где работал мой муж, то он остался без работы. Где он только не ездил в Москве по объявлениям из газет, да и у нас в городке ходил, искал, но все места оказывались занятыми. И вот я своей знакомой, с которой вместе ходим в храм, пожаловалась, что муж никак не найдет работу. А она мне говорит: «Вы съездите к батюшке Самсону, он вам поможет». Я сказала об этом мужу, он согласился. Еще лежал снег, мы шли к батюшке Самсону по снегу, стояли часа два в очереди и не замерзли. Было так хорошо, как будто ты не на кладбище, а в каком-то давно знакомом родном месте, даже уходить не хотелось. И буквально дня через 3-4 мужу позвонила одна женщина и сказала, что она организует фирму, и ей нужен работник. Муж согласился, сейчас там работает и очень доволен. Перед этим он был без работы 3 месяца. Вот наше свидетельство о помощи батюшки Самсона. С уважением, раба Божия Неонилла.